23 декабря 1898 года. Среда. Совершенно новое применение фонографа. Во избежание необходимости просить кого-то из гостей принять на себя труд дирижировать танцами, хозяева просят одного из опытных дирижеров проговорить всю команду кадрили, мазурки и других танцев фонограф. При начале танцев фонограф ставится на возвышенное место, откуда его было бы всем слышно, заводится механическое пианино, и танцы начинаются. Петербургский листок. 23 декабря 1898 года. Глава 8. Комнаты сияли праздничным освещением. Чиновник Министерства иностранных дел не считался с расходами. Господин Ванзаров делал карьеру, имел чин коллежского советника и намерение подниматься по служебной лестнице так высоко, как позволят. Для чего снимал большую квартиру на Таврической улице, самой престижной в столице. Кроме несомненных талантов, которые за ним признавали даже завистники, Борис Георгиевич удачно женился. Любовь соединила его с младшей дочерью тайного советника Мертенса, который распоряжался назначениями в министерстве. Совпадение, конечно же, чтобы не болтали злые языки. В канун Рождества Борис Георгиевич устроил утренник для детей-чиновников, служащих под его началом. Нельзя сказать, что это была отчаянная дерзость, однако прежде чем разослать приглашение, он посоветовался с тестем. Как на это посмотрит? Тесть пояснил, что нынче либеральные порядки, пусть дети порадуются. Больше детей обрадовался Борис Георгиевич. Событие должно значительно повысить его авторитет. Посему праздник устроил с размахом. Он попросил супругу Елизавету Федоровну не скупиться. Для детей были приглашены фокусник, оперная певица, исполнитель оригинальных куплетов, чечеточник, пара, танцующие испанские танцы и пианист-аккомпаниатор. Для взрослых накрыли щедрый стол с закусками. Всех ожидали подарки. Подчиненные выражали шефу восторги, смакуя отменную севрюгу, пока чадо водили хоровод с хозяйкой дома. Праздник удался. Кроме одной мелочи. Борис Георгиевич то и дело вынимал из кармашка жилетки золотые часы. На праздник был зван бездетный гость, у него даже жены не имелось, что сильно не нравилось Елизавете Федоровне. Так сильно, что она взялась исправить положение и пригласила дочь крупного коммерсанта. Занимаясь детьми, Елизавета Федоровна приглядывала за девицей, которая забыла, что она барышня на выданье, и прыгала упитанной козочкой. Борис Георгиевич разделял намерения супруги. Кто бы ему позволил перечить? Но про себя сомневался, что гость явится. Слишком хорошо изучил его за 28 лет. Как настоящий дипломат, он заранее подбирал оправдания, предвидя, что случится то, что случиться должно. И тут, сквозь крики детей и перезвон бокалов, Борис Георгиевич узнал звонок дверного колокольчика. Он чуть не бросился в прихожую, что непозволительно в присутствии подчиненных. Спрятав часы, Борис Георгиевич пригладил идеально уложенный фамильный вихор. Он собирался встретить долгожданного гостя по-английски, дружеской улыбкой и фразой: «А, вот и ты, Родион!» Может быть, милая шутка, может, хлопок по плечу. Затем представит брата чиновникам, умолчав, где он служит. Немного светского общения, прежде чем бросить на растерзание жене, и вздохнуть с облегчением. Вздох облегчения застрял в горле. То, что Борис Георгиевич увидел, было значительно хуже, чем если б гость не явился. Не сказать, что младший брат выглядел ужасно. Нет, совсем нет. Он выглядел чудовищно. По мнению любого приличного человека. Вместо шевелюры соломенного цвета и непокорного вихра торчал кривой ежик, будто слепой парикмахер кромсал ножницами в темноте. На висках, на лбу и даже на темечке виднелись зажившие шрамы. Младший братец походил на каторжника, сбежавшего из Сибири. Успел сменить арестантскую робу на цивильный костюм и галстук-регат. Галстук-регат. Галстук на резиновых лямках с застежкой с постоянным узлом. «Что случилось?» — спросил Борис Георгиевич, забыв про шутки. Он смотрел и не узнавал родного брата. «Извини, Борис, мне не следовало приходить». Ванзаров развернулся к двери. Борис Георгиевич поймал его за локоть. «Что случилось с тобой?» — повторил он с искренней тревогой, какую нельзя сыграть нарочно. Ванзаров пожал ладонь брата, отчего тот скривился. Рукопожатие было медвежьим. «Не так давно заглянул в лечебницу». «Лечебницу? Какую еще лечебницу?» Не поверил Борис Георгиевич, зная, что брат отличался бычьим здоровьем. «Больницу святителя Николая Чудотворца». «Так это же...» — начал дипломат и не смог договорить. «Больница для умалишенных». Отметив знакомую улыбочку братца, Борис Георгиевич не мог понять, это шутка? Или на самом деле Родион оказался там, куда ему следовало отправиться? Особенно после того, как младший 4 года назад запятнал честь семьи, придя служить в полицию. «А как впечатление?» — нашелся Борис Георгиевич. «Чудесно. Заботливые доктора, хорошие лекарства, приятные развлечения». «Это какие же?» «Надевают смирительную рубашку, привязывают ремнями к стулу и вскрывают череп». «Что же нашли в твоей голове, когда вскрыли черепную коробку?» «Мой череп не поддался скальпелю». «Жаль, что докторам не удалось почистить тебе мозги как следует». «Ты полагаешь?» «Это очевидно. Глупость твоя никуда не делась». «Ах, Родион!» В сожаление, Борис Георгиевич вложил глубокое разочарование. Он был старше на 10 лет и во столько же раз умнее брата, но любил его по-своему. «Но что теперь прикажете делать? Как показать жене это чудовище?» «Дочка фабриканта в слезы ударится, нажалуется папеньке. А кто будет виноват?» «Известно, кто уж он виноват во всем и всегда». «Будь ты хоть тайный советник, вина мужа заранее доказана». Не видя выхода, Борис Георгиевич забыл представить брата чиновникам, которые посматривали на него со смешанными чувствами изумления и робости. Неужто шеф пригласил на утренник экспонаты с балагана уродцев? «Мне лучше уйти. Перепугаю твою супругу и племянников». «Загляну через годик, на следующее Рождество, когда следов не останется». «Искренне рад повидаться», — сказал Ванзаров, сдавив локоть брата. Борис Георгиевич сказал себе: «Отступать поздно, оно и к лучшему. Елизавета Федоровна убедится, что дело ей не по зубам. Уж если их матушке не удалось женить младшего, куда ей тягаться?» «Не думай улизнуть», — сказал он, строго обняв брата. «Лиза с детьми хоровод водит. Пойдем к ней. Она жаждет видеть тебя по важному делу». «Сватать надумала?» — спросил Ванзаров так просто, будто прочел по лицу. За братом Борис Георгиевич не признавал проницательности, считая ее фокусом. Не может непутевый братец быть хоть в чем-то лучше его. «Ну, почему сразу сватать?» — скрыв досаду, ответил он. «А если и сватать, что в этом плохого? Тебе давно пора. Без жены, сам знаешь, карьеру на службе не сделать. Начальство за этим строго присматривает. Без жены никаких шансов на чины и награды». «Не желаю делать карьеру. И награды мне не нужны». «Что за детские глупости?» — поморщился Борис Георгиевич, про себя подумав, что больница умалишенных не исправила братца. «Я счастлив тем, чем занимаюсь». «Тоже мне счастье — ловить воров и убийц!» Старший брат погрозил пальцем. «Извольте слушаться старшего по чину, чиновник Ванзаров!» «Борис, может, ничего не желаю слушать? Займись закусками, глоток шампанского для храбрости, у нас отличное. А я пойду выручать Елизавету Федоровну из детского плена. И, пожалуйста, когда тебя представят юной особе, веди себя как воспитанный человек, а не как полицейский». Закончив наставление, Борис Георгиевич сбежал, предоставив чиновникам самим знакомиться с братом. Кто из них самый смелый? Таких не нашлось. Из гостиной грянул детский хор под звуки домашнего пианино. «Давайте же кружиться и петь, и танцевать, давайте веселиться и елку обирать. Как милы нам подарки от любящей руки, как веселы и ярки на елке огоньки». Рождественская песня на стихи Новича. Господа в темных сюртуках елку обирать не спешили и подарков еще не получили. Они занимались тарелками, чтобы не встретиться взглядом с ужасным незнакомцем. Кто-то повернулся спиной, другие беседовали, будто неприятного субъекта не было вовсе. «От вас исходит странная сила», — Ванзаров обернулся. Прямо и дерзко на него смотрела невысокая барышня, затянутая в платье из черных кружев. Черные волосы в крупных завитках падали волнами, не сдержанные прической и заколками. Черные брови на бледном лице казались нарисованными. Глаза, темные и глубокие, манили цыганским обманом. «Ваше будущее покрыто тьмой. Не вижу его». «Умеете гадать, мадемуазель?» — спросил Ванзаров, отвечая прямому, немигающему взгляду. «Мало кто из женщин способен на такое. Пожалуй, только одна. Гадание — это дар и проклятие». Она не протянула руки, иначе Ванзаров оказался бы в неловком положении. Целовать не хотелось, пожимать нельзя. «В древнем мире гадание считали практической наукой», — ответил он. «Неужели?» Мантика у греков была общественным развлечением, ауспиции и дивинации у древних римлян считались государственной службой. Цицерон в своем трактате о дивинации подверг беспощадной критике гадание по внутренностям животных. Он привел пример, как консул Клавдий получил от священных кур самые лучшие предсказания и был разбит карфагенским флотом. Хотя, если вспомнить Суллу, у которого из-под жертвенника выползала змея... Прошу простить. Спохватившись, что ударился в лекцию, Ванзаров вспомнил, что не представился. Над темными зрачками взмахнули пушистые ресницы. «Зовите меня мадам Ленорман». «Рад приятному знакомству, мадам. Родственница, знаменитой парижской ясновидящей. Я ее новое воплощение. Хотите, погадаю вам, Ванзаров?» — спросила она слишком дерзко для краткого знакомства. «Благодарю, откажусь». «Отчего же?» Ванзаров никому не рассказывал про навыки, которыми владел. Навыки были сильнее гадания и ясновидения. Психологика предсказывала, как поведет себя человек по особенностям его характера. Молниеносный портрет предсказывал, что ожидать от человека, которого первый раз видишь. А маевтика предсказывала нахождение истины, если уметь задавать простые вопросы и получать простые ответы. Маевтика — наука рождения истины, изобретенная Сократом. Умение Ванзаров тщательно скрывал. Как-то раз поделился с Лебедевым, и теперь великий криминалист глумился над психологикой по любому поводу, обзывая лженаукой. «Я не верю в гадания, мадам Ленорман. Неважно, во что верите вы, карты расскажут, что с вами будет, не имея желания знать будущее». «Неправда, Ванзаров. Все хотят знать будущее. Но ведь гадать полагается на святках. Следует подождать до послезавтра. У карт свои правила. Или вы боитесь? Бояться мне по службе не положено. Следуйте за мной, Ванзаров. Мадам Ленорман отошла к столику в углу гостиной, жестом указав на стул. Мгновенный портрет говорил, что барышня, называющая себя мадам, примерно 24 лет, не замужем, энергичная, нервная, волевая, образованна, часто поступает импульсивно, умеет быть скрытной, неплохая актриса, пользуется своей женской привлекательностью. Привыкла подчинять мужчин, плохо питается, возможно, имеются проблемы с психикой. Все, что нужно для гадалки. Ванзаров присел. Стул нового мебельного гарнитура, обитый материей в модный цветочек, жалобно пискнул. Появилась потертая колода. Ленорман рискнула залезть Ванзарову в душу взглядом, что никому еще не удавалось. «Вы король червей!» Она положила карту с красным сердечком над королем. Спорить с барышнями Ванзаров считал занятием бессмысленным. «Как прикажете, мадам Ленорман?» «Сначала узнаем о том, что было». «Как вам угодно». Она выложила ряд из 9 карт и мотнула головой так, что черные колечки зашелестели перезвоном. «В вашей жизни была большая любовь, которую вы спасли от смерти, но быть с ней вы не можете». «Почему?» Пальчик уткнулся в короля пик. «Она замужняя женщина». «Прошу простить, вы ошиблись», — сказал Ванзаров. «Карты не ошибаются», — она перетасовала колоду. «Теперь о том, что будет. Не боитесь узнать будущее?» «Зачем бояться того, что произойдет или нет?» «С равной вероятностью». Первую карту Ленорман положила слева от короля. «Осьмерка треф», — не поднимая глаз, она добавила. «У вас есть враг». «Осьмерка треф. 8 крести». Ничего удивительного, с каждым годом друзей все меньше, а врагов все больше. «Для чиновника сыска враги — дело привычное», — ответил он. «Этот враг опасен и силен. Вам известно его имя?» Пропустив вопрос мимо ушек, Ленорман положила следующую карту справа от короля. «Осьмерка вин. Вам готовится измена. Берегитесь, дамы». «Осьмерка вин. 8 пик». Ванзаров смолчал. Ленорман сняла другую карту и положила под короля. «Что пророчит девятка вин?» Она заглянула ему в глаза. «Не шутите, Ванзаров. Эта карта означает «ожидайте удара и будьте терпеливы». «Благодарю. Я всегда терпеливо ожидаю удара». «Это все о моем будущем?» «Осталась последняя карта». Ленорман положила над королем карту рубашкой вверх, помедлила и перевернула. «Туз треф. Что мне ожидать?» «Ваша участь решена. Вам ничто не поможет», — ответила она и откинулась на спинку стула, свесив руки. «Никогда не видела такого плохого расклада. Ванзаров, вам грозит большая беда». Древние греки спрашивали Дельфийского оракула по любому поводу, но были раздавлены Римом. Римляне изучали желудки кур, но пали от нашествия варваров. Чего же бояться нам, живущим в эпоху победы науки и прогресса? «Поверьте картам». Ванзаров хотел объяснить, что верить картам все равно, что верить гаданиям на кофейной гуще. Но тут появился Борис Георгиевич, и так рьяно начал махать, что нельзя было ослушаться. Ванзаров извинился и пошел на зов брата. Дальнейшее трудно описать. Ванзаров жарился в аду. Дети с горящими глазами разворачивали подарки и вопили. Елка горела огнями. Елизавета Федоровна пылала задором, а хорошенькая особа, которую ему представили, зажгла щечки румянцем. и сделала Книксон, показав глубокий вырез платья с пышными достоинствами, которые еле удерживал лиф. Муки Ванзаров вытерпел, как истинный римлянин. Кланялся и улыбался и кланялся, ну и так далее. Провожая брата в прихожей, Борис Георгиевич сообщил страшную новость. Ванзаров понравился. Чрезвычайно и окончательно. Самое странное, Елизавета Федоровна от него тоже в восторге. «Не знаю, что они в тебе нашли», — с долей ревности заметил он. «Женщины не могут устоять перед шрамами», — ответил Ванзаров, натягивая каракулевую шапку фасона «Рафаэль». Модель мужской зимней шапки с круглым верхом и широким загнутым бортом формы скошенной трапеции. Попробуй как-нибудь на дипломатических переговорах. Может, заберешь для нас Босфор и Дарданеллы? Борис Георгиевич скривился. Не воображая себе слишком много, Родион. Праздничная кутерьма затуманила Лизе мозги. Она не разглядела тебя хорошенько. «Ты усомнился в умственных способностях жены?» «Родион! Что ты себе позволяешь?» «Прости, Борис. А кто эта гадалка?» «Какая гадалка? Ты перепутал. У нас фокусник. Барышня, которая называет себя мадам Ленорман. Откуда она у вас в доме?» Дипломат легкомысленно пожал плечами. «Может, Лизина подруга или жена кого-то из чиновников?» — Нет, она не знакомая твоей жены. — Почему так уверен? — Гадалка, приглашенная твоей женой, нагадала бы мне скорую свадьбу. — Да, на такую хитрость Лиза способна, — не подумав, брякнул Борис Георгиевич, но быстро нашелся. — А что она тебе нагадала? — Пустяки, что же еще? — Отчего Ленорман сбежала, пока меня пытали под елкой? — Не имею понятия. Неужели сбежала? Трудно предположить, что она пряталась в спальне твоей жены, когда гости разбирали подарки. Борису Георгиевичу не хотелось решать глупейший вопрос. Кого и зачем пригласила жена? Он нашел выход. Дамы тебя не должны интересовать. Ты приглашен сегодня на семейный ужин. Борис, я не уверен. Отказы не принимаются. Отрезал старший брат, представляя, что придется ему пережить, если Елизавета Федоровна не найдет за столом жертву, намеченную в женихи. «Сам понимаешь, нельзя разрушать мечты юной барышни, особенно с таким приданым. Даешь слово?» Умолчав обещание, Ванзаров обнял брата, будто прощаясь навсегда. Он вышел на Таврическую. Мороз стоял пеленой, словно скрывал будущее. Как предвещание оракула, туманное, лживое, обманчивое. Ванзаров глубоко вздохнул чистый обжигающий воздух. Он нарочно не обернулся и не взглянул на соседний дом, который виднелся лепным фасадом. С этим домом было связано слишком многое, ни к чему ворошить сгоревшие угли. Ванзаров поднял глаза на сверкающие окна квартиры брата, в которой продолжалось веселье. Следовало проявить настойчивость и поискать гадалку, разузнать, кто она такая, кто и зачем ее пригласил. Конечно, предсказание карт могло быть совпадением, случайностью, догадкой или шалостью. Странно другое. Откуда карты узнали то, что Ванзаров скрывал последние 8 недель? Откуда эдакая прозорливость? Раздумав возвращаться, он направился к Суворовскому проспекту, где был шанс найти извозчика. Чиновник сыска уже неприлично опаздывал на службу.